Глава вторая. Долг Сына Неба. Долг Сына Неба сосредоточится на подражании небесам и земле и изучении мер мудрецов прошлого. Долг чиновников и простых людей – почтительно служить своим родителям и быть честными перед своими правителями и начальниками. Даже когда правитель просвещенный, если чиновники не обучены – то их использовать нельзя. Обучение населения. Когда древние учили людей, они устанавливали отношения и исправляли отличия между благородными и простыми, так, чтобы они не посягали друг на друга, добродетельные и праведные не превосходили друг друга, одаренные и способные могли принести пользу, а смелые и сильные не противостояли власти. Поэтому их сила соединялась воедино, и их мысли пребывали в гармонии. В древности правила управления государством не применялись к военному времени, а те, что подходили для войны, могли быть признаны негодными для управления государством. Поэтому праведность и добродетель не нарушали друг друга. Начальнику следует ценить чиновников, которые не хвастаются, ибо такие чиновники одаренные. То, что чиновник не хвастается, показывает, что он не вздорный. Когда правитель интересуется мнением таких чиновников, в гражданских делах ему становится известно истинное положение вещей, а военные дела осуществляются так, как им должно. Поэтому следует использовать одаренных и способных, ибо те, кто следует приказам, должны быть хорошо вознаграждены, ибо те, кто сопротивляется приказам, должны быть сурово наказаны. Тогда сильные и смелые не будут противостоять власти. Только когда народ получит действенные наставления, государство сможет выбирать и использовать людей. Только когда государственные дела осуществляются строго в соответствии с приказами, можно сказать, что учреждения обеспечены в достаточной степени. Когда наставления тщательно рассмотрены и сокращены так, чтобы их было легко понять, народ может практиковать учение как следует. Когда практика станет привычкой, народ воплотит обычаи. Это будет высшей степенью перемены, осуществляемой образованием. Преследование врага. В древности за убегающим врагом не гнались слишком далеко и не преследовали отступающее войско по пятам. Кто не гонится слишком далеко, тот не попадет в засаду. Кто не преследует по пятам, тот не попадет в засаду. Этикет служил древним основанием для войска, а благодетельность была основанием для их побед. Одержав победы, они могли вновь прибегнуть к своим учениям, поэтому благородному нужно ценить их учение. Объединение народа. Шунь сделал официальное заявление о предназначении каждого в государстве, потому-то он хотел, чтобы все получили от него приказы. Правители династии Ся принимали воинскую присягу, потому что хотели, чтобы народ мысленно подготовился. Правители династии Шан давали клятву за воротами военного лагеря, ибо хотели, чтобы народ понял их намерение прежде, чем пойти в бой. Царь Ву из династии Чжоу дал клятву перед самым столкновением двух армий с тем, чтобы побудить волю народа к борьбе. Шунь, согласно устной традиции 2294-2184 года до нашей эры, легендарный правитель Китая, один из пяти императоров эпохи трех властелинов и пяти императоров. Ся – первая династия, описанная в исторических хрониках, по легенде, основанная Ю Великим, которому в 2205 году до нашей эры император Шунь передал власть. Шан – династия, согласно традиционной китайской историографии, с 1600 года до нашей эры, наследовавшая династии Ся. Царь У, по легенде, в 1046 году до нашей эры разгромил войско Шан при Муе и основал династию Чжоу. Правление и вооружение. Правители Ся поступали согласно своей добродетели и никогда не прибегали к оружию, так что их вооружение не менялось. Правители Шан полагались на праведность, так что они первыми использовали оружие. Правители Чжоу полагались на силу, поэтому они изобретали и сполна использовали все разновидности вооружений. Распространение добродетели. Правители династии Ся раздавали награды при дворе, чтобы возвысить добрых. Правители династии Шан осуществляли казни на рынке, чтобы предупредить зло. Правители династии Чжоу жаловали награды при дворе и осуществляли казни на рынке, дабы распространить добродетель и устрашить неблагородных. Поэтому, хоть способы и несколько различались, правители всех трех династий имели целью провозглашать добродетель. Оружие. Неблагоприятно, когда разные виды оружия не используются вместе. Длинное оружие для защиты, короткое оружие для обороны. Если оружие слишком длинное, то будет трудно обращаться с ним в схватке. Если оно слишком короткое, то не получится достать врага. Если оно слишком легкое, то, управляясь с ним слишком ловко, можно вызвать смятение. Если оно слишком тяжелое, нарушится точность и не удастся достигнуть цели. Колесницы, флаги, знаки различия. Боевые колесницы при династии Ся, они назывались колесницы с крюками, и их преимуществом была мягкость езды. При династии Шан они назывались колесницами Инь, и их преимуществом была скорость. При династии Чжоу они назывались Юаньжун, их преимуществом была крепость конструкции. Флаги. При династии Ся он был черный и означал предводителя людей. При династии Шан флаг был белый и означал праведность неба. Флаг Чжоу был желтый и означал путь земли. Знаки различия. При Ся использовали солнце и луну, чтобы символизировать яркость. При Шан использовали тигра, символизируя благоговение. При Чжоу, ценя культуру, использовали изображение дракона. Благоговение. Если руководить воинами, чрезмерно принуждая их к благоговению и подчинению, то это повлияет на их боевой дух. А если руководить воинами недостаточно, склоняя к благоговению и подчинению, то привести войско к победе будет трудно. Если вышестоящие не способны использовать людей должным образом и на государственные должности не назначают подходящих людей, то ремесленники не способны получать выгоду от своей работы. Валы и лошади не способны выполнять свою работу, а чиновники обижают людей. Такое положение дел называется избытком благоговения. Люди от этого съеживаются. Если вышестоящие не чтут добродетель, но прибегают к использованию обманщиков и злодеев, если они не чтут следующих пути, но прибегают к использованию деспотичных, если они не ценят тех, кто повинуется приказам, но вместо этого почитают тех, кто им противоречит, если они не ценят добрых дел, но почитают жестокость, такое положение дел называется недостатком благоговения. Если положение, в котором недостаточно благоговения, преобладает, то народ не одержит победы. Строевой порядок. Войско в походе требует главнейшим образом заботы о соблюдении меры, так чтобы силы народа были достаточными. И даже потом, когда мечи уже скрестились, пехота не бежит и колесницы не несутся вскачь. При преследовании убегающего войска воины не нарушают строя и таким образом избегают хаоса. Сплоченность войска в походе зависит от дисциплины, которая поддерживает строевой порядок, не истощая людских и конских сил, и, независимо от того, медленно оно движется или быстро, не позволяет выходить за пределы меры, устанавливаемой приказами. Военное и гражданское правление. В древности форма и дух управления гражданскими делами отличались от тех, что в войске, а те, что свойственны военным делам, не встречались в гражданской жизни. Если форма и дух свойственной военной области приходили в гражданскую, то добродетель народа приходила в упадок. Если форма и дух, присущие гражданской жизни, приходили в военную, то боевой дух воинов ослабевал. В гражданской жизни слова изысканы, а речи вялы. При дворе каждый учтив и обходителен и потворствует себе, чтобы услужить другому. Никто не войдет без вызова и слова не скажет без вопроса. Когда ты пожелаешь говорить, то должен соблюсти множество правил этикета. Когда ты закончишь свою речь, их уже требуется намного меньше. В военной жизни говорят прямо и стоят ровно. Развернувшись в строй, сосредотачиваются на долге и решительных действиях. Кто носит боевую броню, тот не стреляет из лука. Тому, кто в боевой колеснице, не нужно соблюдать правил этикета. Те, кто в гарнизоне, не суетятся. В минуту опасности не обращает внимания на старшинство, поэтому гражданские правила поведения и те, что приняты на войне, это как внешнее и внутреннее, как правая и левая стороны. Награды и наказания. В древности достойные цари провозглашали добродетель народа и всеми силами добивались народного благосостояния. Поэтому они не пренебрегали добродетельными людьми и никоим образом не унижали народ. Награды не предоставлялись, а наказания никогда не применялись. Шунь не представлял к наградам и не налагал наказаний. И тем не менее люди трудились. Это была вершина добродетели. Цари династии Ся награждали, но не наказывали. Это была вершина обучения. Цари династии Шан налагали наказание, но не жаловали наград. Это была вершина благоговения. Цари династии Чжоу прибегали и к наградам, и к наказаниям, и тогда добродетель пришла в упадок. С наградами не следует медлить дольше надлежащего времени, ибо для тебя хорошо, чтобы народ получал за то, что делает добро, немедленную выгоду. Когда наказываешь кого-нибудь, наказывай немедленно, ибо для тебя хорошо, чтобы народ скоро убедился в том, что не делать добра вредно. Не давай наград за крупные победы, чтобы ни высшие, ни низшие чины не стали хвалиться своими достижениями. Если высшие чины не могут хвалиться, то они не покажутся заносчивыми, между тем, как если низшие чины не смогут хвастаться, то между ними не возникнет розни. Когда никто из них не хвастается, это высшая мера почтительности. В случаях крупных поражений никого не наказывай, ибо и высшие, и низшие чины могут заключить, что они опозорены. Если высшие чины станут упрекать себя сами, то они обязательно пожалеют о своих ошибках. Между тем, как если низшие чины испытают подобные чувства, то они обязательно постараются не допустить повторения своих проступков. Когда все чины разделяют между собой ответственность за то, что дурно, это высшая мера плодотворности. Мир и гармония. В древности от тех, кто защищал границы, не требовали после этого отработать трехлетнюю повинность. Так было потому, что правитель видел, что люди трудятся. Высшие и низшие чины находят таким образом друг друга, и это высшая мера гармонии. Достигнув своей цели умиротворить страну, они пели победные песни, чтобы показать, как они счастливы. Они убирали прочь военные инструменты, воздвигали колоннаду духа и праздновали окончание народных трудов, чтобы показать, что пришло время отдыха.